Глава 7. Королевство Захрустальное. На въезде в королевство Захрустальное Зверева остановила стража. Пока стражники смотрели на Зверева, он внимательно изучал самих стражников. Внимательно и удивленно, ибо было чему удивляться, ибо хотя стражники были одеты, как и подобало рыцарям, на головах же вместо средневековых шлемов были современные мотоциклетные, блестящие яркой краской, украшенные эмблемами автомобильных фирм. Документы у Зверева были в порядке, и он смог ехать в столицу честно и не таясь. Напоследок Зверев еще раз обернулся на стражу и, быстро пришпорив коня, когда рыцарь в шлеме с надписью «Хитачи» приветственно помахал ему рукой. На улицах столицы царило веселье, повсюду трубили трубы, били барабаны. Тут и там он натыкался на веселые компании, смех летал над улицами. Зрители толпились вокруг самых разных помостов, где состязались их любимцы. В одном месте великаны вдевали нитки в малюсенькие иголки, в другом мальчики с пальчики соревновались в поднятии тяжестей. И то, и другое было очень смешным для толпы, потому что для них иголки и нитки были обыкновенными, а тяжести весили не больше кружки воды. Повсюду в воздухе порхали, словно воробьи-феи, они летали стайками и щебетали. Время от времени, заходя на посадку, ревел очередной ковер-самолет. В самом городе даже табличка была, которая указывала дорогу на ковродром прямиком от агентства Коврофлота. Милые феи с голубыми крыльями сидели и продавали билеты. По улицам бегали смеющиеся ребята и девочки в майках, на которых были изображены Али-Баба и 40 разбойников, Синдбад-мореход, Белоснежка и семеро гномов. Так, разглядывая жителей города и его архитектуру, Зверев незаметно оказался у королевского дворца. Внезапно на шапке ему что-то плюхнулось, Зверев схватился за голову, и в руке у него оказался мяч. Стайка феи над ним играла мячом прямо в небесах, а так как мяч был без крылышек, он время от времени падал вниз. Смеющиеся феи попросили свой мяч обратно, и Зверев, что есть силы, кинул его в небо. Феи бросились следом, подбадривая друг дружку криками, как болельщики на стадионе. Но не все феи оказались такими азартными. Одна из них в такой же спортивной форме и кроссовках вдруг круто изменила свой полет, опустилась и села Зверю на плечо. «Откуда ты, рыцарь?» – спросила она. «Я купец. Приехал к вам купить волшебных зеркал», – попытался возразить Зверев. «Ай, не ври, служивый!» Вдруг сказала фея хорошо знакомым голосом ворона, засмеялась и, расправив крылышки, взмыла в небо. «Ох и баба-яга!» – с восхищением подумал Зверев. «И здесь меня нашла. Ну и служба информации у нее». Он спешился и подошел к воротам королевского дворца. Но рыцари не стали даже его слушать, сказав, что зеркалам у них королю не положено заниматься даже волшебными. Купец должен сам отправиться в волшебную мастерскую и там обо всем договориться. Зверев поскакал по крутой улице вверх. Сначала надо было покончить с этим делом, чтобы никто не догадался о его настоящих целях. В волшебной мастерской было тихо. Станки работали без шума, в другом месте истребились зеркала, но рабочих нигде не было. Зверев потоптался на пороге и стал ходить по комнатам в поисках людей. Никого не обнаружил, он толкнул дверцу с надписью «Заведующий» и уселся на стул в ожидании приема. Заведующего тоже, конечно же, не было. Обеденный перерыв у них, что ли? Зверев оглядел огромный письменный стул, с бронзовым чернильным прибором покрутился еще на стуле и... «Чего вам?» Вдруг заговорила пустота. Зверев уронил на пол шапку, которую мял в руках. «Чего вам?» Повторила пустота. «А? Мне?» Зазирался Зверев. «Ну, говорите скорей!» Возмутился голос. «Что говорить?» Непонимающе смотрел по сторонам Зверев. «Зачем прибыли? Чего нужно?» «За зеркалами». Зверев опять огляделся, потом решил, что так он скорее закончит дело. Вдруг закричал. «Избушка, избушка, стань к лесу задом и ко мне передом!» «Вы что, больны?» Участливо спросил голос. «Нет, нет, это я». Так пробормотал Зверев, думающий, что своими волшебными словами он может вызвать владельца голоса, но тот, видно, не подчинялся словам избушки. «Давайте, что там у вас?» Зверев достал из-за пазуху бумагу и трясущимися руками положил на стол. И тут откинулась крышка бронзового чернильного прибора, и оттуда вылез довольный мальчик с пальчик. Он был хоть и маленький, но уже довольно солидный, с лысиной, на рукавниках. Быстро шагая вдоль строчек, он сделал несколько пробежек по бумаге, которую положил Зверев. Затем, оседлав ручку, точно Баба-Яга свою метлу, он вывел на бумаге утвердительную резолюцию и размашисто подписался «МС, пальчик, идите, все будет сделано». «А оплата?» «За каменьем мы приедем сами», — ответил мальчик с пальчик, свесив ноги с чернильницы. «А то знаем мы вас, подсунете третий сорт». «Ну, хорошо», — согласился Зверев и, нахлобучив шапку, вышел на улицу. Мастерская все так же тихо продолжала работать, выдавая волшебные зеркала. Над городом сгущались сумерки. Лейтенант немного побродил по опустевшим улицам, заглянул в местный трактир. Интуиция подсказала, что кто-то неотступно следит за каждым его движением, поэтому, опасаясь какого-нибудь подвоха, Зверев решил укрыться за городом.